Глава 19. Империя Оствер, военный лицей Крестич. 16 марта 1404 года. Моя работа в спецархиве Крестича, глухом каменном мешке, который находился между 10 и 12 аудиториями 2 учебного корпуса, началась на следующий день после разговора с капитаном Нитрой. Офицер-инструктор привел меня в бывший учебный класс, переделанный в хранилище не очень ценных, но весьма занимательных документов. А затем рассказал мне о правилах общения с древними книгами и подшивками приказов. И в очередной раз проинструктировал о соблюдении тайны. Все как положено и вполне ожидаемо. И после этого капитан оставил меня одного. Для начала я огляделся. Сухое помещение 6 на 8 метров. Под потолком горел вечный светильник. В центре комнаты стояла пара столов, на которых лежали стопки чистой бумаги и карандаши. Рядом, один на другом, ножками кверху, несколько стульев. А вдоль стен выстроились полки с книгами, папками и свернутыми рулонами бумаги. Нормальная рабочая обстановка. Можно было приступать к разбору бумажных завалов и вытащить на свет всю информацию о Шайгере, какая только имелась в этом месте. И я не медлил. Первая древняя книга в моих руках оказалась бухгалтерским отчетом по военным лицеям за 413 год от создания империи Оствер. Все, что касалось Шайгера, я переписал на чистые листы и принялся за следующий документ. Списки кадетов 300-го юбилейного года выпуска. Ну и так далее. Отчетность, экзаменационные листы, сметы на строительство учебных корпусов. Несекретная переписка начальников училищ и кураторов. Записки о состоянии дел на конюшнях. Планы, схемы, просьбы о выделении дополнительных денежных субсидий и прочие подобные документы. По большому счету ничего интересного, что по прошествии тысячелетия могло бы пригодиться лично мне или Имперскому Союзу, который, видимо, тоже искал древние методики обучения кадетов. Ничего обнаружено не было. Но это только на первый взгляд. Ценной информации не имелось. И если знать, что и как искать, а я это знал, то и среди древнего бумажного хлама есть возможность найти немало полезного. Особенно, если голова соображает. Поэтому я не расслаблялся, постоянно себя взбадривал и анализировал каждую бумагу. И к исходу шестого дня, когда моя работа уже была практически завершена, я обнаружил некую странность, которая озадачила меня и заставила на целых полчаса сесть за стол и просто хорошенько подумать. Как мне уже было известно, во время расцвета империи Оствер существовало 40 военных лицеев. И каждое такое учебное заведение получало из государственной казны субсидии, которые уходили на жалование офицеров и сержантов, питание и обмундирование кадетов, закупку учебных пособий и поднаем учителей, содержание коней и кораблей, ремонт зданий и прочие нужды. Но и совершенно ясно, что расходы у каждого военного лицея были свои. Как, например, Крестич – военно-учебное заведение пограничных полков, которое каждый год набирало около 1000 кадетов, а выпускало от 100 до 150 офицеров. И траты этого военного лицея составляли 60 тысяч элиров в год. Относительно небольшая сумма. А вот учебное заведение моряков – Сантаир. При таком же количестве кадетов получала и тратила 95 тысяч элиров. А все потому, что львиную долю денежных средств съедали расходы на военные учебные корабли, мощные галеры и парусные каракки. Такой финансовый подход был к каждому военному лицею. Смысл и логика бюджетных растрат понятна. А я перехожу непосредственно к Шайгеру. Данное учебное заведение, развалины которого, кстати сказать, находятся всего в 170 километрах от нынешней границы империи Оствер и королевства Ассир в горах Маир, набирало в два потока 150 кадетов, а выпускала всего 5-8 в год. Бюджет военного лицея при этом составлял 140 тысяч лиров. Разница между Шайгером и Крестичем видна? Да, она сразу же бросается в глаза. Но куда и на что можно потратить такие огромные деньги? На кадетов и учителей? Нет, никто из них не был богачом. Тогда на магические эликсиры? Опять нет. В те далекие времена военные лицеи получали все необходимые магические средства совершенно бесплатно. Так куда уходили деньги? Ответа на эти вопросы не имелось. Но странность мной была отмечена, и я с новыми силами погрузился в бухгалтерскую отчетность. Рылся в этих бумагах долго, измазался в пыли и грязи, но нашел след денег, которые, как оказалось, в количестве 100 тысяч золотых монет ежегодно передавались как пожертвование храму Ерина Воина при военном лицее Шайгер. Факт налицо, но черт побери. Люди старой империи были прагматиками до мозга костей, и даже столичные храмы никогда более чем 5-6 тысяч лиров в год не получали. Откуда такая расточительность у генералов и полковников императорской армии? Снова обрыв. Я не видел связи между культом Ерина Воина, на тот момент главенствующего бога в пантеоне Астверов, и обучением кадетов по военно-учетной специальности «Маг-воитель». Ее не должно было быть. Но она была. И по окончании своих трудов в спецархиве, когда я покидал это место и должен был вновь вернуться в состав своего десятка, после передачи скопированных мной документов между мной и капитаном Нитрой на эту тему состоялся разговор. Я рассказал офицеру-инструктору о своих мыслях, а он, на удивление флегматично, покачал головой и сказал: «Помимо вас, кадет Ройхо, за минувшие 5 лет сбором информации по Шайгеру занимались еще как минимум 10 человек. 5 в военных лицеях, 4 в столице и еще 1 воин-храмовник из дружины бога Ерина. 3 из них, независимо друг от друга и опираясь на различные источники, сошлись во мнении, что способности магов-воителей как-то связаны с храмом. Однако обследование тех мест результатов не дало. От военного лицея остался только фундамент, а святилище Ерина рядом с ним хоть и стоит до сих пор на месте, но сильно обветшало, несколько раз перестраивалось, пережило 3 нашествия ассиров, и найти в нем следы денег или мощные артефакты не удалось. Нет никаких документов и указаний о том, каким образом воины могли быстро усваивать магические приемы и использовать боевые заклятия такой силы и сложности, какие сейчас даже самые мощные и продвинутые чародеи школы Торнадо не могут повторить. Поэтому принято считать, что ничего не было, и маги-воители — только сказки. Но ведь они были. Моя ладонь прихлопнула по столу рядом, с которым я стоял. «Конечно, были», — согласился капитан. «Тогда где документы об их деятельности?» Во времена смут маги-воители, которых было очень мало, все до единого встали на сторону императора, и их перебили. А когда великие герцоги, верховный патриарх и архимаг кинулись искать их методики, то не нашли ничего. Из-за этого был разрушен Шайгер, под которым надеялись найти какие-нибудь секретные лаборатории или еще что-то. И именно по этой причине интересующихся данным вопросом людей порой хватают за шиворот и тянут в пыточные подвалы. Уже много сотен лет нет выпускников военного лицея Шайгер, но память об этих великих войнах иногда еще бередит нас и заставляет грезить о могучей силе. «Значит, на этом все? Ничего уже не будет?» — спросил я капитана. «Отчего же?» — он усмехнулся. «Вполне возможно, что не все потеряно, и я могу приоткрыть тебе небольшую тайну. Наша организация собирается снарядить очередную экспедицию к горам Маир, И я уже порекомендовал тебя и твоих товарищей Эхарта и Альеру для участия в этом деле. Мне кажется, что такой увлеченный человек, как ты, и такие хваткие ребята, как Веран и Нунц, смогут хотя бы немного приподнять завесу тайны над этим военным лицеем и его выпускниками. «Благодарю за доверие, господин капитан», — сказал я. «Не за что. Вряд ли экспедиция что-то найдет, да и некогда будет искать. Война близко. К тому же на мою рекомендацию могут просто не обратить внимания, и вас перекинут на иное задание, так что особо не ополчайся. Я буду надеяться на то, что меня и моих однокурсников возьмут в поход. Кстати, господин капитан, а когда начнется экспедиция к Маирским горам?» «Думаю, что не скоро. Вы к тому времени успеете закончить крестич. Пока идет новый сбор информации, и лишь когда она будет обработана, только тогда начнется подготовка к походу. А как он пойдет и каким составом поисковики отправятся к Шайгеру, этого я, разумеется, не знаю». На этом моменте история с работой в спецархиве Крестича, которая обогатила меня массой новых знаний о структуре древних имперских лицеев и немного подковала в бухгалтерии, закончилась. И я перехожу к учебе и моему последнему дню пребывания в военном лицее. Процесс шел своим чередом. Мы учились, готовились к экзаменам, и я все чаще представлял себе выпуск. И в этих размышлениях и мечтах, которые не раз посещали меня в самые трудные моменты последних 3 лет, мне виделись построения на плацу, торжественное вручение офицерских патентов, может быть, небольшая речь начальника училища старого полковника Коша, ну и, конечно же, веселая вечеринка с однокурсниками. В общем, все должно было пройти так, как в земном кино и книгах. Но реальность выглядело совсем иначе. Наш учебный поток, кадеты, дотянувшие до конца, все 25 человек, были отпущены в 3-й отпуск, во время которого следовало подготовиться к последней 2-недельной стадии обучения и выпускным экзаменам. Однако все до одного мы остались в казармах, обложились книгами и старыми конспектами и отвлекались от них только для того, чтобы поесть, помыться, пофехтовать и немного поспать. Затем наступил час Х, 14 дней жестокого тренинга, после которого наши десятки смешали, разбили на произвольные 2-ки и 3-ки. И понеслось. Нескончаемые вопросы и ответы, проверка наших письменных рефератов и сотни психологических тестов. И все это безостановочным конвейером, который не прекращался даже ночью, не давал отвлечься и отобрал ровно 2 сутки моей жизни. А когда Альера, Эхард и я, благодаря поддержке Свена Нитры, сдавшие экзамены вместе и самыми последними пришли в казарму, то мы были обессилены до такой степени, что просто упали на свои кровати и около получаса лежали без движения. Наконец я пришел в себя, приподнял голову от подушки, осмотрелся и обратил внимание на то, что наши однокурсники пакуют вещи и по одному выходят на плац. Затем, взглянув на Альеру, я окликнул его. «Веран, ты как?» «Ой, еще не знаю», — прошептал он. «Вроде бы все сдал и даже жив остался. Но уверенности в этом пока еще нет». «А куда это все уходят?» «Без понятия». «Эй, Вилл!» Я посмотрел на княжича, который вместе со своими подручными проходил мимо меня. «А вы куда?» «Домой, граф Ройхо». Фертанг уже ничем не походил на того парня, которого я знал еще вчера, и в его взгляде появилась легкая надменность. «Сейчас документы получим и к телепорту». «А в трактире посидеть и отметить окончание учебы и получение офицерских патентов?» «Это лишнее. С сегодняшнего утра каждый сам за себя». Сказав это, княжич и его верные люди, именно так уже можно было назвать кадетов Арциза и Песта, даже не попрощавшись, двинулись на выход. Мы с Альерой проводили их взглядом, и Веран бросил: «Ха, сволочь надменная!» Видимо, Вилл вспомнил о том, что теперь он наследник княжеского престола. «А мы с тобой так мимо проходили. Один баронский сын без титула, а другой беглый граф. И ему теперь с нами не по пути. Вполне ожидаемая переоценка жизненных ценностей. Только не думал, что она произойдет так быстро». «Да пошел бы он», — включился в разговор Эхард. «Давайте собираться и сматываться отсюда, а то я на эти стены уже смотреть не могу». С трудом я встал на ноги и в небольшую брезентовую сумку начал собирать свои нехитрые пожитки. Пару книг, зубную щетку, бритву и мыло. Все остальное, сменная униформа и прочие имущества военного лицея оставались на месте. После чего, собравшись, мы вышли из казармы, прошли в канцелярию, где получили свои документы, личные вещи, охранные амулеты, оружие и деньги. Прямо на месте, на складе канцелярии военного лицея, мы переоделись и направились в кабинет капитана Свена Нитры. Он вручил нам заверенные несколькими солидными печатями и магами офицерские патенты, поздравил нас с окончанием военного лицея и перешел к делам подпольной организации, интересы которой офицер представлял. Указания были простыми. «Сейчас мы выходим за ворота, садимся в экипаж и едем в гостиницу «Сержант Йен» на северной окраине Йонара. Там нас должен встретить некто полковник Висан Плет, и мы переходим в его полное подчинение. После этого офицер-инструктор передал нам письма, за минувшие 2 недели пришедшие на наше имя, Альере и Эхарту по одному, а мне сразу 2. После чего он встал и сказал: «Итак, господа бывшие кадеты, в данную минуту решается ваша судьба, и вы имеете последнюю возможность отказаться от службы на Имперский Союз». Слова были не нужны. Никто из нас сдавать не собирался. И мы промолчали, а капитан удовлетворенно кивнул и посмотрел на дверь. «В таком случае я горжусь знакомством с вами и желаю вам в жизни только одного — удачи! Прощайте, господа!» Нитра подмигнул нам и снова сел. А мне подумалось, что этим знаком он дает знать о том, что не забыл моего интереса к Шайгеру. Ну, что будет и куда заведет меня жизненная тропа, время покажет. А пока пришла пора покинуть военный лицей. И, коротко кивнув капитану, который был с нами целых 3 года нашей жизни, мы четко развернулись к двери и вышли. Через несколько минут мы были у ворот, покинули училище, сели в просторный закрытый экипаж и направились в новую жизнь. Позади оставались учебные корпуса и казармы, строгие учителя и грамотные сержанты, офицеры-инструкторы и начальник училища, которого за время моего обучения я видел всего несколько раз. А впереди была неизвестность. И не знаю, как 2 других свежеиспеченных офицера, а я ощущал огромное облегчение от того, что один из трудных этапов моей жизни позади, и хотел спать. Однако заснуть не получалось. Только закрою глаза и вижу лица экзаменаторов, которые давят меня вопросами, а я отвечаю на них и стараюсь не сбиться. Своего рода это кошмар. «Определенно, минувшие сутки стоили целого курса обучения в Крестиче», — подумал я, выглянул в мутное окошко кареты, понаблюдал за проплывающими мимо нас придорожными деревьями и достал письма на мое имя. Одно было от барона Ангуса Койна, который поздравлял своего племянника с окончанием военного лицея и извещал меня о том, что он вернулся в свою магическую школу. Так что, если мне понадобится его помощь, то я могу на него рассчитывать. Обычное короткое письмо, скорее даже записка, которая была ожидаема. А вот другое послание меня несколько удивило, поскольку отправителем являлась баронесса Инна Пертак. «Ну-ка», — подумал я, открывая пахнущий розами плотный серый конверт и доставая небольшой белый листок бумаги. «Что мне подруга пишет?» Глаза заскользили по ровным строчкам. «Дорогой граф Урквар Тройхо, я часто вспоминаю ваши добрые ко мне отношения и то, что вы спасли меня и привезли в славный город Йонар, где нынче я состою в свите великой герцогини Магды Каним. В моей жизни все сложилось хорошо. Я счастлива и довольна своей судьбой. А недавно я встретила человека, с которым готова прожить всю свою жизнь. И он сделал мне предложение руки и сердца. И в связи с этим я хотела бы, чтобы вы познакомились с ним и были почетным гостем на нашей свадьбе, которая состоится 18 Фаима сего года в храме Уль-Ракойны, в северном крыле замка великого герцога Канима. Я знаю, что ваша учеба в военном лицее подходит к концу, и нисколько не сомневаюсь в том, что вы получите заветный офицерский патент и непременно примите мое приглашение. С уважением и глубочайшим почтением, баронесса Инна Пертак». Спрятав письмо в сумку, я потянулся всем затекшим телом и подумал о том, что, кажется, жизнь налаживается. Примета верная, ведь если она сложилась у пылкой и страстной девушки Инны, за которую я искренне рад, то и у меня все будет хорошо. Вот только на ее празднике погулять, скорее всего, мне не удастся. Я кое-что слышал про полковника Висана Плетта. Так, краем уха информацию подцепил. Но для того, чтобы понять, что полковник Плетт – человек действия, этих слухов хватило. А значит, если нас планируют отправить в экспедицию к горам Маир, то она начнется очень скоро. Попутно с этими мыслями я отметил, что бракосочетание Инны пройдет в замке Канимов, а значит, ее жених наверняка или из близких к великому герцогу людей, или же один из его многочисленных родственников. Повезло баронессе. А у меня появилась возможность через нее свести знакомство с весьма влиятельным семейством. «Эх, господа свежеиспеченные офицеры!» — прерывая мои размышления, протянул Эхард. «Что-то тоскливо. Может, заедем в трактир, винца хоть выпьем?» «Я не против», — добавил Альера и посмотрел на меня. «Ты как, Урквард, вина не хочешь?» «Хочу», — ответил я. «Однако, думаю, сначала надо бы нашего нового начальника увидеть, а только после этого отмечать выпуск из Крестича». «И то верно», — Веран посмотрел в окошко. «Тем более мы уже почти на месте». Снова мы замолчали, а наш экипаж вскоре подкатил к опрятной двухэтажной гостинице, над которой висел хорошо сделанный деревянный щит с нарисованным на нем красным мечом, под которым витиеватой вязью шло название «Сержант Йен». Перед входом стояла компания крепких мужиков, лет под 40. Судя по добротной кожаной одежде и оружию на поясах – наемники. Ну и если учитывать то обстоятельство, что северная окраина Йонара издавна отведена для проживания вольных воинских подразделений и в двух кварталах от гостиницы находится гильдия наемников, то сразу становится понятно, куда мы попали. Мы вышли из кареты. Наемники смерили нас оценивающими колючими взглядами и отвернулись. А мы прошли в здание и оказались в пустом общем обеденном зале. У стены справа имелась стойка, а за ней проход на кухню, с которой доносились ароматные запахи жареного мяса. Рядом со стойкой, чистым полотенцем протирая глиняные кружки, стоял суровый и насупленный дядя в белом фартуке и серой кепке. Он услышал, как скрипнула входная дверь, поднял на нас свой взгляд, и я сказал: «Добрый день, мы к полковнику Плетту». «Угу», — пробурчал мужик и повернул назад. «Господин полковник, к вам посетители». С кухни раздался рев, напоминающий медвежий рык, затем короткий озорной женский взвизг, и в зале появился Висан Плетт, собственной персоной. Полноватый здоровяк с широкими плечами, большеголовый и краснолицый блондин с короткой прической и искривленным набок носом, под которым тонкой кисточкой торчали вздыбленные вверх светло-рыжие усики. Одет он был в темно-коричневый камзол, под которым была видна синяя шелковая рубаха, а на ногах носил простые серые брюки, на поясе перетянутые толстой портупеей и заправленные в новенькие черные сапоги. Типаж еще тот, какой-то немного несуразный, но имеющий при себе и рут с потертой рукоятью, и длинный кинжал. А самое главное, он словно излучал опасность. И наверняка каждый из нас в первый миг при встрече с Плеттом подумал о том, что человек он смешной, но драться или ссориться с ним не стоит. «Альера, Ройха и Эхард?» Из-под лобья посмотрев на нас и держа левую ладонь на мече, спросил нас полковник. «Так точно», — ответил я, и мои товарищи поддержали меня кивками. «Отойдем». Плет кивнул в обеденный зал и направился в глухой угол, где уселся за широкий дубовый стол. Мы, конечно же, сели с ним рядом, и наш новый командир сказал: «Ваши бумаги, пожалуйста». Наши новенькие офицерские патенты, широкие книжицы в серых кожаных обложках, легли перед ним, и по очереди, ознакомившись с каждым документом, полковник посмотрел на барную стойку и выкрикнул: «Ян, вина давай!» Вино, надо отметить, неплохое, полусухое красное с местных виноградников, и бокалы из стекла появились, словно по мановению волшебной палочки. Полковник разлил из бутылки напиток и, дождавшись, пока мы возьмем бокалы, провозгласил: «За ваше новое звание, господа лейтенанты!» Когда все выпили, Альера поинтересовался: «А почему лейтенанты, господин полковник? Офицерский патент еще не дает нам права называться этим чином». «Ну, это в армиях не дает. А вы теперь официально на ближайшие пару месяцев станете числиться лейтенантами наемного соединения «Рейдеры Плетта».» Вновь бульканье вина по бокалам и вопрос полковника: «Куда и зачем отправляемся, знаете?» «Никак нет», — решив не корчить из себя всезнайку, я отрицательно покачал головой. «Тогда объясню. В горах Маир, на землях графа Кемета, находится древнее святилище Ерина Война. И в связи с тем, что намечается война, по официальному договору мы должны эвакуировать из этого храма всех жрецов и имущество. Понятно?» «Вот оно значит как», — подумал я, глядя в глаза Плетта. «Пользуясь надвигающейся войной и неразберихой, появится легальный повод осмотреть древнее святилище и хорошенько его обыскать. Хитро придумано. Ничего не скажешь, и придраться не к чему». «Да, понятно», — ответил я. «Хорошо», — полковник провел двумя пальцами по своим усикам. «В таком случае сегодня отдыхайте. Можно даже с девочками, а уж завтра мы должны через телепорт переместиться на материк Мистир. Про снаряжение, эликсиры, лошадей, одежду и дополнительное оружие не думайте. Все есть. Наверху для вас сняты номера, там можете переодеться. Всего нас будет 20 бойцов, команда слаженная и только ваша тройка – новички. Но вы выпускники Крестича, а значит, в дополнительной подготовке не нуждаетесь. Истинную подоплеку похода раскрою вам только в пути. Вопросы есть?» «Что по деньгам?» – спросил Эхард, из нас троих самый бедный. «Нормально. У нас контракт на 1 месяц. Если это будет просто поход, без драк и сражений, то каждому из вас по 20 иллиров. Если с боестолкновениями, по 50 монет. Трофеи в общую кучу. Дележка простая. Воину доля, лейтенанту 2, мне 5. Плюс к этому, в случае, если мы выполним дополнительную задачу, которая и является в данном контракте основной, все мы получим очень хороший бонус». В этот момент с грохотом отворилась входная дверь, и к столу подбежал крепкий темноволосый парень лет 20 с кривой саблей на боку. Он схватил бокал полковника, залпом его выпил, поставил и рукавом утер губы. Плет от такой наглости было набычился, сжал кулаки и привстал. Но парень смело посмотрел на него и выдохнул: «Война, командир!» «Кто?» — сев обратно спросил полковник. «Асир и Асилк. 2 часа назад королевские войска изменой взяли Кемет и пару близлежащих крепостей. Только что в центре города объявили, и я бегом к тебе». Плед шмыгнул носом, посмотрел на нас и почти прохрипел: «Отдыхайте и подгоняйте снаряжение. Возможно, выступим на несколько часов раньше, и уже завтра к вечеру мы будем в бою. Все». Приказ нового командира — закон. Мы встали и в сопровождении наемника, который принес известие о начале войны, отправились наверх. И с этого момента я начал отсчет нового этапа в моей жизни.